Райли пошла в ванную и долго стояла под горячим душем. Она чувствовала, как пар горячей капли, ударяющей о кожу, массирует ее тело, которое болело с ног до головы после такого долгого и сложного дня. К тому времени, когда она вылезла и высушила волосы, она чувствовала себя лучше физически, но внутри нее по-прежнему была пустота и беспокойство, и она знала, что не сможет спать. Она надела тапочки и халат и пошла на кухню. Когда она открыла буфет, первое, что она увидела, была почти полная бутылка виски. Она подумала о том, чтобы сделать себе двойную порцию. «Это плохая идея», — тут же строго сказала она себе. В ее текущем расположении духа одно и дело не ограничится. Несмотря на все свои переживания за последние 6 недель, ей удалось не позволить алкоголю взять над собой верх. Сейчас не время терять контроль. Вместо этого она налила себе чашку горячего чая с мятой. Потом Райли села в гостиной и стала проглядывать папку, полную фотографий и информации о 3 последних убийствах. Она уже знала немного о жертве, убитой больше полугода, недалеко от Даггета, которая, как они уже знали, была 2 из 3 убитых. Эйлин Роджерс была замужней женщиной с 2 детьми, которая владела и управляла рестораном вместе со своим мужем. Естественно, Райли видела место, где была найдена 3-я жертва, Реба Фрай, и разговаривала с семьей Фрай, включая поглощенного собой сенатора. Но вот дело Белдинга 2-летней давности было для нее ново. По мере того, как она читала протокол, перед ней стал вырисовываться образ настоящей Маргарет Герати, женщины, которая когда-то жила и дышала. Она работала бухгалтером в Белдинге и недавно переехала в Вирджинию с севера, из Нью-Йорка. Не считая мужа, ее семья включала 2 сестер, брата и овдовевшую мать. Друзья и родственники описывали ее как добродушного, но немного замкнутого человека, возможно, даже одинокого. Сделав глоток чая, Райли невольно задумалась, что бы стало с Маргарет Герати, останься она в живых. В 36 лет жизнь все еще полна всяких возможностей, детей и всего остального. Райли почувствовала на коже мурашки, когда в голову к ней пришла другая мысль. Всего лишь 6 недель назад ее собственная жизнь подошла ужасно близко к тому, чтобы оказаться в папке, такой же, как та, что сейчас лежала перед ней. От всего ее существования осталась бы лишь стопка жутких фотографий и официальные заключения. Она закрыла глаза, стараясь стряхнуть нахлынувшие воспоминания, но, несмотря на все попытки, она не могла их остановить. Она кралась по темному дому и тут услышала, что под половицами кто-то скребется. Затем раздался крик о помощи. Ощупав стены, она нашла, что искала, маленькую квадратную дверцу, которая вела в проход под домом. Она посветила туда фонариком. Луч осветил перепуганное лицо. «Я пришла вам помочь», — сказала Райли. «Вы пришли», — плакала жертва. «Слава богу, вы пришли». Райли быстро побежала по грязному полу к маленькой клетке в углу. Немного повозившись замком, она достала перочинный нож и стала ковырять им в замочной скважине, пока не сломала замок. Через секунду женщина выползла из клетки. Вместе с Райли они заторопились обратно к квадратному выходу, но когда женщины уже почти оказались снаружи, путь Райли преградила угрожающая мужская фигура. Она оказалась в ловушке, но у 2-й женщины оставался шанс. «Беги!» — закричала Райли. «Беги!» Райли заставила себя вернуться в настоящее. Эти кошмары ее когда-нибудь оставят? Конечно, работа над новым делом, полным насилия и смертей, этому никак не способствовало. И все же был один человек, к которому она всегда могла обратиться за поддержкой. Она достала телефон и написала Мари. «Привет, ты еще не спишь?» Через несколько секунд пришел ответ. «Нет, как ты?» Райли написала. «Не очень. А ты?» «Слишком страшно, не могу заснуть». Райли хотелось написать что-то такое, что помогло бы им обеим почувствовать себя лучше. Почему-то ей показалось, что переписки будет недостаточно. «Хочешь поговорить?» — написала она. «По телефону, я имею в виду». Через несколько долгих секунд пришел ответ Мари. «Нет, наверное, не стоит». Райли немного удивилась. Потом поняла, что ее голос может иметь обратный эффект для Мари. Иногда он даже провоцировал для нее ужасные воспоминания. Райли вспомнила последние слова Мари, когда они разговаривали в прошлый раз. «Найди этого ублюдка и убей его за меня!» Поразмыслив над этим, Райли решила, что у нее есть новости, которые могут успокоить Мари. «Я вернулась к работе», — напечатала Райли. Она тут же получила от Мари целый фейерверк напечатанных фраз. «Здорово! Я так рада! Я знаю, что это непросто! Я горжусь тобой! Ты очень смелая!» Райли вздохнула. Она не чувствовала себя смелой, по крайней мере, точно не сейчас. Вдогонку пришло еще одно сообщение от Мари. «Спасибо! От новости, что ты снова работаешь, мне полегчало. Возможно, теперь я засну. Спокойной ночи!» Райли ответила. «Держись там!» А затем отложила телефон. Ей тоже стало получше. В конце концов, она чего-то достигла, вернувшись на работу. Медленно, но верно она начинает выздоравливать. Райли допила остаток чая и пошла в постель. Утомление настигло ее, и она мгновенно уснула. Райли 6 лет. Она в кондитерском магазине вместе с мамой. Она так радуется тем сладостям, которые мама покупает ей. Но тут к ним идет мужчина. Большой, страшный. На его лице что-то надето. Нейлоновые чулки, такие, как ее мама носит на ногах. Он достает пистолет. Он кричит на маму, чтобы та отдала ему кошелек. Но мама так его боится, что не в силах пошевелиться и не может отдать его ему. И тут он стреляет ей прямо в грудь. Она падает на пол, из раны бежит кровь. Мужчина подбирает кошелек и убегает. Райли начинает кричать. Она кричит, не переставая. И тут она слышит голос мамы. «Ты ничего не сможешь с этим сделать, дорогая. Я ухожу, и ты не можешь мне помочь». Маленькая Райли все еще стоит в кондитерском магазине, но теперь она взрослая. Мама стоит прямо перед ней, прямо над своим собственным телом. «Я должна вернуть тебя!» — кричит Райли. Мама грустно ей улыбается. «Ты не сможешь!» — говорит она. «Мертвых нельзя вернуть!» Райли села, тяжело дыша, разбуженная каким-то грохотом. Она нервно оглянулась вокруг. В доме тишина. Но тут она услышала, на этот раз уверенная, что это шум у входной двери. Райли вскочила на кровати. Включились ее инстинкты. Она схватила фонарик и пистолет из ящика и осторожно пошла по дому в сторону входной двери. Она выглянула в маленькое окно рядом с дверью, но ничего не увидела. Тишина. Райли приготовилась, быстро открыла дверь нараспашку и посветила наружу фонариком. Никого и ничего. Светя фонариком в разные стороны, она вдруг заметила что-то на крыльце, что-то, что привлекло ее внимание. На крыльце лежало несколько маленьких камешков. Может быть, кто-то бросил их в дверь, и она услышала этот шум. Райли напрягла мозги, стараясь вспомнить, лежали ли они здесь, когда она вернулась домой прошлой ночью. Но в голове стоял туман, и она не могла быть уверена, как именно все было. Райли постояла несколько мгновений, но вокруг не было и признаков жизни. Она закрыла и заперла на замок дверь и пошла по коридорчику к своей спальне. Когда она дошла до его конца, она с удивлением увидела, что дверь в спальню Эприл немного приоткрыта. Райли открыла дверь настежь и заглянула туда. Ее сердце замерло от ужаса. Эприл там не было. Глава 12. «Эприл!» — закричала Райли. «Эприл!» Она побежала в ванную и заглянула внутрь. Ее дочери не было и там. Тогда Райли в отчаянии начала бегать по дому, открывая все двери, заглядывая во все комнаты и шкафы. Ничего. «Эприл!» — — снова закричала она. Райли почувствовала горький привкус желчи во рту. Это был вкус ужаса. Наконец, она почувствовала на кухне странный запах, залетающий в открытое окно. Она вспомнила этот запах со старых добрых времен учебы в колледже. Ее страх угас, осталось лишь грустное раздражение. «О, Боже!» — с огромным облегчением пробормотала вслух Райли. Она рывком распахнула заднюю дверь. В раннем утреннем свете она увидела свою дочь, которая все еще в пижаме сидела за столом для пикников. Эприл выглядела виноватой и смотрела робко. «Что тебе надо, мама?» — спросила Эприл. Райли прошагала через двор и протянула руку. «Отдай мне!» — сказал Райли. Эприл неумело постаралась изобразить искреннее недоумение. «Да тебе что?» — спросила она. В голосе Райли скорее звучала грусть, нежели злость. «Косяк, который ты куришь!» — сказала она. «И, пожалуйста, не ври, что это не так!» «Ты сошла с ума!» — сказала Эприл, изо всех сил стараясь звучать праведно негодующей. «Я ничего не курила! Ты всегда думаешь обо мне только плохое! Ты сама-то это понимаешь, мам!» Тут Райли заметила, что ее дочь сидит на лавочке, наклонившись вперед. «Убери ногу!» — сказала Райли. «Что?» — переспросила Эприл, притворившись, что не поняла. Райли указала на подозрительную ногу. «Ногу подвинь!» Эприл громко застонала и послушалась. И, конечно, под ее домашним тапочком скрывалась только что раздавленная сигарета марихуаны. От нее шел дымок, и запах усилился. Райли наклонилась и подняла его. «Теперь давай остальное!» Эприл пожала плечами. «Что остальное?» Райли уже не могла говорить спокойно. «Эприл, я не шучу. Не ври мне, пожалуйста!» Эприл закатила глаза и полезла в карман шорт. Она достала сигарету, которая еще не была раскурена. «О, Господи! Да держи!» сказала она, давая ее матери. «Не пытайся мне доказать, что сама не куришь травку всякий раз, когда выпадает шанс!» Райли сунула обе сигареты в карман халата. «Что у тебя еще есть?» — потребовала она. — «Это все. Больше ничего нет!» — бросила Эприл в ответ. — «Не веришь? Что ж, тогда давай, обыщи меня, обыщи мою комнату, все обыщи. Это все, что у меня есть!» Райли затрясло. Она старалась контролировать свои эмоции. — «Где ты это достала?» — спросила она. Эприл пожала плечами. — «Синди дала!» — «Какая Синди?» Эприл цинично рассмеялась. — «Ну откуда тебе знать, мам? Ты ведь почти не знаешь ничего о моей жизни. Да тебе вообще интересно? Тебе-то какая разница, накурюсь я или нет?» Эприл ударила прямо по больному месту, и Райли уже не могла сдержать слез. «Эприл, почему ты меня ненавидишь?» — плакала она. Девочка выглядела удивленной, но не раскаивающейся. «Я не ненавижу тебя, мама!» «Тогда за что ты меня наказываешь? Чем я это заслужила?» Эприл уставилась перед собой. «Может, тебе стоит самой задуматься над этим?» Она встала со скамейки и пошла в дом. Райли стала ходить по кухне, на автомате доставая все необходимое, чтобы сделать завтрак. Доставая из холодильника яйца и бекон, она размышляла, как поступить в данной ситуации. Она должна наказать Эприл. Но как ей это сделать? Когда у Райли был отпуск, она могла следить за дочерью. Но сейчас все иначе. Теперь, когда Райли снова вышла на работу, ее расписание будет совершенно непредсказуемым, как и ее дочь. Перебирая в голове варианты, Райли выкладывала шипящие полоски бекона на сковороду. Одно бесспорно. Поскольку Эприл придется проводить больше времени с отцом, Райли должна рассказать Райну о том, что произошло. Но это вызовет еще больше проблем. Райн и так уверен, что Райли... никудышная мать и жена. Если она расскажет ему о том, что застукала Эприл с травкой во дворе, он в этом только лишний раз убедится. «И, наверное, будет прав», — печально подумала она, опуская два кусочка хлеба в тостер. Пока что Райну и Райли удавалось избежать борьбы за опеку. Она знала, что хотя он никогда этого не признает, Райну слишком нравилась его холостяцкая свобода, чтобы он хотел брать на себя воспитание подростка. Он не обрадовался, когда Райли сказала ему, что Эприл будет проводить с ним больше времени. Но она понимала и то, что отношение ее бывшего мужа может измениться со скоростью света, особенно если это даст ему повод в чем-то ее обвинить. Если он узнает, что Эприл курила, он сможет попытаться забрать ее у Райли насовсем. Эта мысль была невыносима. Через несколько минут мать и дочь вместе сидели за кухонным столом и ели. Молчание было еще более неловким, чем обычно. Наконец Эприл спросила: «Ты расскажешь папе?» «Ты думаешь, мне стоит это сделать?» — спросила Райли. Вопрос казался логичным, учитывая все обстоятельства. Эприл озабоченно повесила голову. Потом она попросила: «Пожалуйста, только не рассказывай Габриэле!» Эти слова ударили Райли прямо в сердце. Эприл больше беспокоилась, что о ее проступке узнает горничная, нежели о том, что о ней подумают отец и мать. «Когда все стало так плохо?» — несчастно подумала Райли. То немногое и очень ценное, что осталось от ее семейной жизни, рассыпалось прямо на ее глазах. Она почувствовала, что ее едва ли вообще можно назвать матерью. Интересно, навещают ли Райна подобные мысли об его отцовстве? Вероятно, нет. Чувствовать себя виноватым не в стиле Райна. Иногда она завидовала его эмоциональному безразличию. После завтрака, пока Эприл собиралась в школу, дом погрузился в тишину, и Райли стала преследовать другая мысль. Мысль о том, что произошло сегодня утром, если произошло. Кто или что вызвало эту возню у двери? Была ли вообще там возня? Откуда могли появиться камешки? Она вспомнила панику Марии по поводу странных телефонных звонков, и внутри нее стал расти навязчивый страх, выходя из-под ее контроля. Она достала мобильник и набрала знакомый номер. «Бетти Рихтер, криминалистическая экспертиза ФБР», — раздался в трубке холодный голос. «Бетти, это Райли Пейдж». Райли с трудом сглотнула. «Думаю, ты знаешь, зачем я звоню». Как-никак, Райли звонила по одному и тому же делу каждые 2 или 3 дня за последние 6 недель. Агент Рихтер отвечала за исследование деталей дела Петерсона, и Райли отчаянно хотела услышать заключение. «Ты хочешь, чтобы я тебе сказала, что Петерсон правда мертв?» — сочувственно сказала Бетти. Бетти была само терпение, понимание и хорошее чувство юмора, так что Райли всегда была рада, что с ней можно поговорить об этом. «Я знаю, это смешно. После всего, через что ты прошла», — сказала Бетти. «Нет, я так не считаю. Но у меня нет для тебя новостей. Все по-старому. Мы нашли тело Петерсона. Конечно, оно обгорело. Но труп в точности такого же роста и строения, как он. Он не может принадлежать кому-то другому». «Насколько вы уверены? Скажи в процентах». «Я бы дала 99%», — сказала девушка. Райли медленно и глубоко вдохнула. «Но не 100?» — спросила она. Бетти вздохнула. «Райли, я не могу дать 100% ничему в этой жизни, как и никто другой. Никто не уверен на 100%, что завтра солнце снова встанет. В землю может врезаться огромный астероид, а мы все умрем». Райли горько усмехнулась. «Спасибо за новый повод для беспокойства», — сказала она. Бетти тоже рассмеялась. «Обращайся», — сказала она. «Всегда рада помочь». «Мам?» — позвала Эприл, готовая ехать в школу. Райли закончила звонок, чувствуя себя немного лучше. Теперь она была готова ехать. Они договорились с Биллом, что она подберет его после того, как отвезет Эприл. Им надо опросить подозреваемого, который подходил под все характеристики. И у Райли было ощущение, что он может оказаться тем беспощадным убийцей, которого они и ищут.